Здравствуйте. Нет ничего лучше и полезней коровьего молока. Ну, разумеется, в том случае, если вы выращиваете теленка. А если ребенка выращиваете, тогда как? Давайте будем разбираться. Когда вы последний раз пили коровье молоко, Луиза Васильевна? Я. Судя по паузе, вы не очень большой специалист в коровьем молоке. Давайте сразу спросим наших многоопытных экспертов. Когда я становлюсь каким-то зверем, то я пью молоко. Кошкой могу, женосовахом могу. Потому что очень вкусное. Мама говорила, что нужно пить молоко, чтобы бактерии давало. Молоко полезно фруктами. Оно беленькое, а я белый цвет люблю. Молоко бывает лечебным. И шоколадный. Только Даша у нас в группе не пьет молоко. Ей 5 лет, но она не хочет пить. Когда-то мне было несколько яиц, там мне было и 3, и 4. Вот я решил попробовать молоко. Вот и я и попробовал. И потом мне как-то стало не по себе. Мамино молоко лучше, чем коровьиное молоко. Самое хорошее у коровы молоко. Только если они болеют, лучше из них лучше молоко высасывать и потом бросать на траву. Вот там, где у сарай, там, где мухи летают над какашками, туда лучше выливать. Вот так-то будет лучше, и никто не заболеет. Ну, как вы видите, наши эксперты, в общем-то, неплохо знают, что надо делать с молоком, его польза, да? Тем не менее, наверное, нет в мире ничего однозначно хорошего и однозначно плохого. На сегодняшний день ежегодно на Земле производится не менее чем, вдумайтесь, 700 миллионов тонн коровьего молока. И эти 700 миллионов тонн — это гигантская индустрия, это миллиарды долларов, да? Поэтому нам надо попытаться с вами сейчас рассмотреть коровье молоко не с точки зрения его бизнес-составляющей, да? А с точки зрения его пользы или не пользы для здоровья наших с вами детей. Именно такие вопросы на приеме приходится слышать достаточно часто. Да, к вам приходил Илья на приём. Да, он у нас молодой отец, мы с ним на эту тему беседовали. Родители будущего режиссера, продюсера и телеведущего Ильи Наибрева каждое лето отправляли его к тетке в деревню укреплять иммунитет на свежий воздух, солнышко и парное молочко. А еще там была пасека. Однажды пчела ужалила Илью в щеку. А тут как раз приехал папа и очень обрадовался. Как ребенок поправился. Вот какие чудеса творит коровье молоко. Вспомнил эту историю 64-летний Илья Яковлевич совсем недавно, когда в очередной, в третий раз стал молодым папой. И снова, в который уже раз, задумался о реальной и мифической пользе коровьего молока. Терзаемый этими сомнениями, переступил он порог школы доктора Комаровского. Я страстный поклонник коровьего молока. Единственное, вот из детства я помню, что когда у меня тетя жила в Житомирской области, и мама туда вывозила на лето, я ходил в соседнюю какую-то хату, вот меня посылали с бидоном. Угу. Я ходил, мне наливали, значит, вот свежее парное молоко, и я его с удовольствием пил. Поэтому я-то как раз, читая потом уже впоследствии все негативы, угу, потребление в зрелом возрасте коровьего молока, продолжаю его потреблять. Но, тем не менее, я понимаю прекрасно, что тогда, когда в детстве вас вывозили, никаких негативов на себе вы не почувствовали. Ну, наверное, да. Наверное. Нет, на самом деле, действительно, может быть, вот, когда речь идет о молоке коровьем, то принципиально важно отметить, что каждому возрасту свое отношение к молоку. И, в общем-то, поскольку вам, ну, чуть-чуть там больше 40, допустим, да, ну вот чуть-чуть, то, естественно, вот я бы... Ну да, я сейчас лихорадочно стал вспоминать, сколько на самом деле... Ну, будем считать чуть-чуть. Вот. То есть, на самом деле, после 40, когда тема, допустим, там атеросклероза, там холестерина, она вся уже становится очень актуальной, да, то жирное молоко непосредственно из-под коровки, действительно, это животный жир. Это вот тот самый замечательный холестерин, который, по большому счету, особенно мужику, особенно после 40, ну уж точно не надо, да. И именно поэтому, как бы, существует такая совершенно четкая позиция, это мы так отклоняясь от детей, да, что если уже взрослый человек ест молоко, особенно после 40, то это молоко должно быть однозначно обезжиренное. И там 1.5% жирности, да, это реально самое большое, что он может себе позволить, а есть и меньшие проценты, там 0.5, хотя там есть другие нюансы. И очень часто, когда мы, в принципе, даем полностью обезжиренное молоко, то ведь основные витамины, которые там в молоке нас интересуют, например, там А и Д, они растворяются только в жирах. Поэтому, если нет жира, то автоматически этих витаминов нет. То есть, мне всегда нравится, когда иногда я вижу, как рекламируют какое-нибудь обезжиренное молоко с витамином D. То есть, его там не может быть по определению, но тем не менее... Но я вам хочу сказать, это замечательно, что вы дока, и вы это знаете. Но вот я иду, когда в магазин, я вам говорю, как обыкновенный потребитель, да? Я ничего не понимаю. Я вижу, ну вот еще проценты я могу различить, что там есть 3,2, там 2,5, 1 и так далее. И если мне говорят, что надо обезжиренно, понятно, я как дисциплинированный человек, послушный, думающий о своем здоровье, может быть, так и буду делать. Но в детали вникать, а если вы обратили внимание, шрифт пояснительный становится все меньше, меньше, меньше, меньше. Очки надо все крупнее. Очки надо крупнее, потом у нее есть тенденция размазываться, особенно даты, которые они ставят, годности. Вот, поэтому, я не знаю, я думаю, что... Ну, я не могу сказать, что вот я, если мы подводим некую черту о взрослом возрасте, не могу сказать, что я такой яростный, страстный поклонник молока, я его потребляю. Но, может быть, даже больше все-таки в кисломолочном. Кисломолочный. Да. Ну, это, кстати, достаточно серьезный момент. На самом деле, для того, чтобы расщеплять молочный сахар, лактозу, есть фермент, который его расщепляет, который называется лактаза. Ну, как бы, вот есть лактоза, есть расщепляющая его лактаза. И вот когда ребенок рождается, то тут мы сталкиваемся с уникальной ситуацией. У него очень высокая активность вот этой самой лактазы. И чем человек становится старше, тем она становится меньше. То есть вот тут уникальная ситуация, когда это не дозревает и усиливается, а наоборот ослабляется и уменьшается. И поэтому у огромного количества людей активность лактазы уменьшается, и после 3 лет она плохая, а у некоторых, допустим, после 10-15 ее вообще нет, а у пожилых людей, ну, в принципе, мало есть пожилых людей, у которых лактаза сохраняет свою активность. Поэтому, по большому счету, пожилой человек, выпивший стакан молока, автоматически отправляется в туалет, потому что переваривать лактозу нечем. Но Вы меня, доктор, доводите до слез, потому что я понимаю, как вы своими словами подрываете всю молочную... Нет, только кислую промышленность нашей страны. Нет, как раз и наоборот. Ситуация другая. В процессе кисломолочного брожения... Все меняется. И вы, не имея возможности пить цельное молоко коровье или коровье молоко из пакета, вы, тем не менее, можете прекрасно употреблять сыры, ряженку и так далее, и так далее. А, как правило, литр ряженки дороже, чем литр просто молока. Поэтому мы ничего не подрываем, а создаем другие условия, понятно? Но делаем ваше потребление молочными продуктами более безопасным. Я рад, что мы все-таки ничего не подорвали с вами. Нет. В ходе нашего разговора. Главное понимать, что природа, с одной стороны, не дала нам сигнал питаться молоком после периода млекопитания. Тем не менее, человек, который готов побеждать природу и занимается этим очень успешно, решил, что это очень выгодно. И вот этот образ ребенка, вот с этими круглыми красными щеками, с чашкой молока, с пасущимися на лужках коровами. Это настолько плотно вошло в нашу жизнь, что уже мы границ не знаем. И если вы с детства слышите лозунг «пейте, дети, молоко, будете здоровы», то вы будете сами пить, детей поить, не имея возможности остановиться. И когда вам, лично вам, скажут «не надо пить молоко, вот тебе банка с порошком», под названием «молочная смесь», вот то вы скажете, о чем вы? О чем вы? Ведь смотрите, как интересно получается. Реклама смесей молочных фактически запрещена. Ну, то есть, всегда есть обязательное условие. То есть, если вы рекламируете смесь, то обязательно в этой рекламе должна быть формулировка, что лучше всего, что материнское молоко, ну, да? И только потом, уже, а вот ну, поэтому очень часто производители смеси употребляют фразу, что лучше всего материнское молоко, но сразу за материнским молоком мы. И, то есть они все они стоят на втором месте, по большому счету. Никто в вас или там вашу супруженицу, никто с детства не вкладывал фразу «пейте молочную смесь, будете здоровы». А вот ну, пейте, конечно, правда ведь? Конечно, этого же нет. Конечно, конечно. Это как бы противоречит здравому смыслу. А пейте молоко, причем имеется в виду чье? Коровье молоко, да, будете здоровы. Это в нас заложено подсознательно, генетически. Нет, конечно, я даже в разговоре вот всегда же гордятся очень, говорят, вы что, ни капли, никакой смеси, ни капли, ничего. Наоборот, в этом да. есть еще, а еще есть вот такое гордость. Все, что, смотрите, у нас же в стране всегда желание выделиться было, ух, да? Да. То есть каких-то 30 лет назад, когда все кормили коровьим разведенным молоком, ну, при отсутствии мамы, да, а вы были настолько благополучны, что могли себе позволить смесь, то вы могли таким образом выпендриваться, скажем так. Сейчас ситуация обратная. Все дают смесь, все, а я не такая, да, как да, все. Да. Мы каждое утро, наш папа встает и едет к бабушке Маше, она ему дает свежее молочко, и мы поим нашего ребенка вот этим. Иногда, ну, в качестве варианта, может быть, не бабушка Маша, у которой корова, а бабушка Фрося, у которой коза. Это варианты возможные, ну, да, но да. суть этого не меняет. И вот тот факт, что коровье или вообще молоко сельскохозяйственных животных является чуть ли не главной опасностью детей первого года жизни, настолько трудно внедрить в сознание вот нас, потому что поддержки нет ниоткуда. Вот реально. Потому что когда производители смеси говорят, что не покупайте молоко, покупайте смеси, это не срабатывает, потому что мы все видим за этим явные деньги. Да? Каждый человек думает, что конечно. Каждый кулик хвалит свое болото. Конечно. Но я вам скажу честно, вот как на духу, что когда 30 лет назад я там закончил мединститут, и нас водили реально, там, вот мы начали там работать в больницах, то вот это слово «рахит», вот эти кривые ноги, вот эти животы, вот эти квадратные головы, мы видели, ну, чрезвычайно часто. Это был один ребенок из 3-4. И всегда нас это удивляло. Почему? Потому что нам всегда говорили так. Вот есть рахит. Рахит – это нехватка витамина D. Вот ребенок. Вот он получает с рождения витамин D, но у него рахит. Вот и возникали какие-то такие опасения, а вообще что это за наука такая, медицина, вторая по точности после богословия, понимаете? То есть, ну суть, вы нам говорите, рахит это дефицит витамина D. Да. Мы даем ребенку витамин D с рождения, но у него жуткий рахит. И этому даем и у него рахит. А оказывается, если вместе с витамином D мы даем коровье молоко, то рахит у нас будет обязательно. И ничего мы сделать не можем. И тут настолько тонкий механизм, что его, конечно, мы сейчас возьмем и будем рисовать. Тем не менее, перед тем, как мы с вами начнем рисовать, давайте посмотрим на табличку и попытаемся сравнить два показателя коровьего и женского молока. Прежде всего, количество кальция в женском молоке. Посмотрите. 25,5. И количество кальция в коровьем молоке. Обратили внимание? 120. Теперь посмотрите на такую величину, как фосфор. В женском молоке 13, в коровьем 95. То есть вы увидели, насколько в коровьем молоке больше кальция и фосфора. Правда, это очень важно, да? Почему? Потому что что главное для теленочка? Чтобы у него быстро росли что? Кости, да, надо вот такой, чтобы теленочек вырос. Поэтому у коровы много кальция и фосфора. Теперь смотрите внимательно, что происходит. Вот кишечник. Вот к кишечнику подходят сосуды кровеносные, которые как бы всасывают полезные вещества, да. И вот сюда, в кишечник, попадает кальций и попадает фосфор. При этом и того, и другого примерно больше, чем в 6 раз. Чем надо. Что дальше происходит? В всасывание кальция регулируется чрезвычайно сложным образом. Для того, чтобы кальций всосался, необходимы гормоны щитовидной железы, гормоны паращитовидной железы, витамин D, две особых аминокислоты. И вот они регулируют количество кальция в крови. И вот всасывается кальция столько, сколько надо. То есть сколько надо всосалось в кровь, а лишнее оно пошло куда? Ну туда, где попа. Всасывание фосфора происходит совершенно иначе. Вот часто вот очень вы слышали в всяких журналах здоровья, что вот человеку кальция не хватает, да? Но вы наверняка не слышали о том, что когда-то, где-то было такое, чтобы кому-то не хватало фосфора. Фосфора хватает всегда и всем. Потому что фосфор всасывается намного проще. Без всяких витаминов D, без всяких гормонов, без всего. Минимум 1/3 всего фосфора попадает в кровь. То есть смотрите, что происходит. Кальция попадает столько, сколько надо, а фосфора попадает намного больше. И почка, у нас тут есть почка, которая регулирует количество минералов в крови. Она видит, что фосфора много. И что она пытается сделать? Быстренько избавиться от лишнего фосфора. Она выводит фосфор. Но почка маленького ребенка не может вывести фосфор, сохранив при этом нужное количество кальция. Таким образом, когда ребенок маленький, до года, выпивает коровье молоко, он не получает кальций, понятно? А выводит его из организма. И сколько бы мы ни давали ребенку витаминов D, всего, у ребенка кальция не хватает. Это понятно? Понятно. Заметьте, это не навсегда. После года почка начинает дозревать, возможности электролитного обмена улучшаются, и для ребенка коровье молоко перестает быть опасным. А после 3 лет ситуация вообще становится простой. Пейте сколько хотите, если можете себе позволить. Поэтому главное, к чему я вас прошу и призываю, детям до года, никто в здравом уме в 21 веке не дает цельное коровье или козье молоко. Это понятно? Почему детям дают смеси? Потому что первое, что делают с любой смесью, это убирают лишний фосфор. Понятно? Поэтому будет ваш ребенок пить коровье молоко, или он будет пить смесь, зовитесь исключительно от материального благосостояния и количества мозгов в вашей семье. Это всем понятно? Понятно. С года до 3 ситуация обстоит следующим образом. Молоко перестает быть рискованным продуктом, если вы имеете, ну, хоть какой-то здравый смысл. То есть, бывает же сплошь и рядом так, что все, что ребенок пьет, это коровье молоко. И ситуация, когда ребенок с года до 2 выпивает 1,5-2 литра коровьего молока в день, встречается достаточно часто. Есть дети, которые по ночам пьют только молоко. Только. И каждую ночь он выпивает 1 литр молока. И у него реально возможны проблемы. Но если он с года до 3 выпьет 2 стакана в день коровьего молока, ничего плохого с ним не будет. А после 3 лет делайте, что хотите. Тем не менее, если вы можете с года до 3, можете себе позволить купить качественную молочную смесь, адаптированную под этот возраст, сделайте именно так. И это и будет оптимальный алгоритм действий. Добрый день, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к употреблению молока во время беременности? Совершенно спокойно, если вы уверены в его качестве. Пейте на здоровье. Если у вас нет проблем с почками, если вам хочется пить молоко на здоровье, это нормально и полезно. И еще один вопрос у меня. Можно ли молоко использовать в качестве прикорма? И если нет, тогда какие молокопродукты можно использовать? Давайте о цельном коровьем молоке мы в принципе не говорим. Мы неоднократно рассказывали о том, что существуют разные методики прикорма. Всемирная организация здравоохранения достаточно скептически относится к любым кисломолочным продуктам. Вы знаете, прежде всего не потому, что они опасны и вредны, а потому что, используя кисломолочные продукты, особенно в жарких странах, очень трудно быть уверенным в том, что вместе с этим кефиром вы не принесете ребенку какую-нибудь дизентерийную палочку. Понимаете? То есть это вообще главная проблема – безопасность питания. Опять-таки, есть проблема ментальная наша, вот наша. Если вы скажете, что ребенку в 6 месяцев можно дать кефир, то наша мама будет давать его 6 раз в день. Понимаете? То есть на самом деле, вот я вам честно скажу, что до того времени, когда у нас в стране начали в огромных количествах продаваться растворимые каши для детского питания, все врачи, все ученые, все диетологи Советского Союза утверждали, что самое лучшее блюдо для прикорма – это кефир. Но как только появились растворимые заморские каши, как кефир тут же был объявлен вредным. Понимаете? Понятно, что мы должны здесь найти золотую середину. Если и давать кефир, то стараться давать его нежирный. Быть уверенным в его качестве. Понимать, что это разовое кормление, разовое. И это максимум, сколько можно, один раз. И ребенок должен его с аппетитом есть и переносить хорошо для здоровья. Тем не менее, если у ребенка есть проблемы с минеральным обменом, признаки рахита, отставание в весе, то надо советоваться с врачом и приступать к прикорму, например, оптимально, посредством молочно-крупяных каш. Да, вот такой вопрос. Если уже пить коровье молоко, да, вот, как вы говорите, уже после трех все уже можно... Можно. Кипятить обязательно базарное, магазинное. Ну, если это молоко неведомо откуда, то есть источник его... Нет, если у вас есть соседка, у которой есть корова, и вы к ней утром пришли, и вам налили чистого молочка парного, а вы, кстати, знаете, например, что молоко... Вот когда молоко только-только получено из-под коровы, в нем есть определенное количество бактерий, да? И вот в первые 2 часа после дойки количество бактерий не увеличивается, а уменьшается. И в женском молоке то же самое. То есть первые 2 часа молоко обладает бактерицидной активностью, заметьте. Это, кстати, не говорит, что молоко надо капать в нос. Понятно? Нет, об этом это не говорит. Вот. Тем не менее, если вы можете свежее молоко употребить в течение 2 часов, если вы знаете эту корову и хозяев этой коровы, конечно, ничего с ним делать не надо. Но если ваш муж притормозил на дороге, чтобы купить на обочине 3-литровую бутылку молока, которую с высокой степенью вероятности перед этим в городе купили и сюда привезли на трассу, понимаете, то это уже ваша проблема, ваша головная боль. И тут вы должны обеспечить безопасность. Вы не можете никак влиять на белковые, углеводные и минеральные составы молока, но хотя бы поубивать в нем микробы, это в вашей власти. Поэтому прокипятить неизвестно какое молоко надо обязательно. Спасибо. Добрый день, доктор. Нашему ребенку 4 года. Она, в принципе, с утра и до вечера пила бы молоко, ела бы молочные каши, пила бы какао с молоком. То, что она может пить в любом количестве, это понятно. А скажите, имеет ли в этом возрасте значение процент жирности молока? Ну, понимаете, на самом деле, если ребенок выглядит так, как выглядит ваш, то, по-моему, ему все равно. То есть он выглядит нормально, у вашего ребенка нет проблем. Мы не ставим перед собой задачу запугивать всех и кричать нельзя. Ваш ребенок ест много молочных продуктов. При этом вы не жалуетесь на проблемы со здоровьем. Выглядит ребенка нормально. Успокойтесь, делайте то, что вы делаете. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, мы любим поужинать, например, котлетами, и после этого попросить молока. Насколько как бы это вредно, возможно, плохо сочетается? Вот, ребят, вот поверьте мне еще раз. Вот сам факт того, что вы едите не так, как это кому-то кажется, вот почему-то вы считаете, что нельзя запивать котлету молоком. Понимаете, вот если вы скажете мне следующее. Доктор, вот съедим котлету и спим всю ночь, да? Запьем котлету молоком, всю ночь бегаем в туалет. Понимаете, вы никакие проблемы не объявляете. Вы показываете нормального ребенка, ни худого, ни толстого, без проблем. Но говорите, что по вашему мнению то, что он хочет, оно ему как-то не так. Но ему же все так. Так, значит, не так это вам, у вас проблемы. У него же их нет. Нравится ему молоко с котлетой, пусть ест молоко с котлетой. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, вот мы буквально месяц назад начали вводить прикорм. Согласно вашим рекомендациям, мы начали это делать с кефирчика. Кефирчик я делаю сама, то есть каждый день новый. Я его делаю из суперпастеризованного 1,5% молока, магазинного. Но, по сути, ведь это тоже коровье, скажем, молоко. Ну, он как бы нормально, в общем-то, на это реагирует. И, как я, если я вас правильно поняла, то продолжать в том же духе и летом цельное коровье молоко? Нет, вы не будете переходить. Не надо. Вот вопрос же вот в чем. Понимаете, когда понятно что, если даже ребенок до года выпьет 200 грамм коровьего молока в день, то с ним ничего не произойдет. У нас же коровье молоко рассматривается очень часто как замена материнскому молоку. Когда коровье молоко становится основой питания. Вот это недопустимо, однозначно, совершенно. Мы просто должны во многом часто даже учитывать элементарный экономический фактор, что для огромного количества наших женщин стакан кефира и стакан растворимой импортной каши – это немножко разные вещи. Папа, может быть, не всегда заработал на эту импортную кашу. И еще хотела бы уточнить, если можно, да. Какая норма, вот сколько он должен вот за одно кормление этого кефира... Превышать количество в 200 грамм, не стоит однозначно... А минимум? Нет, минимума нет. Он должен отвернуться. Ага, то есть... То если он съел 50 грамм и отвернулся, значит, вот вам минимум. Да, большое спасибо. Евгений Олегович, вот говорят, что в коровьем молоке очень мало железа, что приводит к развитию анемии. Угу. Но ведь в женском молоке железа не намного больше. Ну, как в общем, да. Это? Давайте еще раз посмотрим тогда, коль об этом зашла речь. Вот, посмотрите, действительно, даже когда мама кормит ребенка только своим молоком, поверьте, вот этого количества железа 0,07 миллиграмм. В 100 миллилитрах это очень мало, а в коровьем молоке 0,03, да? И вообще практически нет. Более того, в женском молоке вот это ничтожно малое количество железа, оно хотя бы усваивается. Потому что именно в женском молоке есть особый белок лактоферин, который позволяет железу усвоиться. В коровьем молоке этого нет. Поэтому даже вот это ничтожное количество железа до ребенка не доходит. Поэтому... При вскармливании коровьим молоком без препаратов железа всегда была очень тяжелая анемия. Поэтому вот эти дети, которые вскармливаются коровьим молоком, они у любого педиатра со стажем лет 30, они перед глазами. Это сине-бледный ребенок с квадратной головой и кривыми ногами. И вот таким животом. Это классический вид ребенка, вскармливаемый коровьим молоком. Спасибо. Скажите, пожалуйста, если прокипятить коровье молоко, в нем вообще остается что-то полезное? Если вы прокипятите молоко, в нем остаются белки, жиры, углеводы, кальций, фосфор. То есть в нем все остается, практически все, что надо. Чего там не было, то и не появится. Да? Ну, только умирают бактерии, а все остальное... Да, бактерии, ну, может разрушаться некоторые витамины, но поверьте мне, когда мы употребляем коровье молоко, об обеспечении организма витаминами речь не идет в принципе. Понимаете, у нас другая цель, фактически это обеспечение жизненных потребностей. Белки, жиры, углевод. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, мой ребенок употребляет цельное коровье молоко, и кефир тоже сделан из этого же молока. Угу. Что полезнее, все-таки кефир или молоко? И нужно ли эти продукты разводить водой мне? Возраст ребенка? 2,4. В принципе, если жирность молока там до 3%, ничего разводить не надо. Желательно больше 3% не давать, и желательно все-таки, чтобы общее суточное количество ребенку 3 лет не было больше, чем 600-700 грамм. А вот лучше или молоко, или кефир все-таки? Это чтобы... абсолютно разные вещи. Если он переносит и это нормально, на здоровье. Вообще, количество молочных продуктов огромное. В конце концов, вы можете пробовать и сыры, и творог, и мороженое. Это все замечательно, очень полезно. Пожалуйста, на здоровье. Я еще раз хочу, вот чтобы мы услышали друг друга. Это очень важно. Вы знаете, все время, вот всегда в мировой культуре молоко было явление со знаком «плюс». Вот всегда, с незапамятных времен, и Авиценна, и Гиппократ, и все врачи древности говорили, они только спорили, какое молоко лучше, там, козы, коровы, там, или северного оленя. Но факт остается фактом. То есть всегда, когда для человека было огромной проблемой добыча продуктов питания, иметь под рукой высококалорийную, да, качественную еду всегда было очень важно. Это было средство продления жизни человечества. Это было средство выжить. Ведь корова была спасением семьи, когда никаких продуктов не было. И именно в конце 20 века стали появляться многочисленные работы, свидетельствующие о том, что не все так просто. Ну хотя бы потому, что нет в природе нет такого, и мы уже об этом говорили, чтобы какое-то живое существо питалось молоком после окончания периода млекопитания. Понятно? То есть на молоко отводится очень короткое время, боженькое отводится, природа, эволюция, и поэтому человечество, употребляя по 700 миллионов тонн молока в год, осуществляет глобальный эксперимент над собой. пытается ответить на вопрос, хорошо это или плохо. Это всем пока понятно, что все мы участники эксперимента. Тем не менее, есть исследования о том, что не все так просто. Что если в стране большое количество молока употребляется, то чем больше молока, тем чаще в этой стране встречается сахарный диабет. Есть данные о том, что в странах, где молоко употребляется в больших количествах, переломы костей, просто переломы у людей встречаются чаще, чем в странах, где молоко не пьют. Мы не пытаемся никого пугать. Мы просто пытаемся объяснить, что есть великая пословица, что за напто, то не здраво. Понятно, да? То есть не надо перегибать палку. И если вам нравится молоко, и вы взрослый человек, и нормально его переносит, ну хватит вам литра в день. Ну не надо в ребенка всовывать три, да? Вот когда начинается огромная реклама, то очень часто вот вы, простые люди, теряете элементарную наблюдательность, элементарный здравый смысл. Вам вот вам говорят, посмотрите, какое полезное коровье молоко, как много там кальция. Посмотрите, как теленок за год вырастает, родился там столько-то, а за год стал чуть ли не тонну весить. Да? Но послушайте, ребята, задумайтесь, теленка очень быстро у мамы забирают. И за лето, питаясь чем? Травой. Он набирает свой скелет, ибо вот в этой траве, в ней кальция достаточно для роста костей, понимаете? Другой вопрос в том, что очень часто качественные, свежие, чистые овощи и фрукты дороже, чем литр молока. Не с этим ли связано? Но поверьте мне, что ребенок может жить без молока, но папа не всегда может заработать на питание без молока. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, с чем, по вашему мнению, связано то, что в последнее время очень много нападок на молоко? Всегда было хорошо, а тут плохо. Ну вот, собственно говоря, с одной стороны, есть новые данные ученых о том, как происходит в организме человека обмен кальция, фосфора, витамина D. С другой стороны, появились продукты, которые реально являются альтернативой молоку, коровьему. Ну, в конце концов, раньше, еще раз говорю, главное, что было, научить маму правильно разводить коровье молоко. И мам учили развести водой на 50%, добавить ложку сахара. И это было молоко, которое можно было спасти ребенку жизнь, если нет никакого другого. Да? Мы так учили, нас этому учили в мединститутах. Сейчас в цивилизованной стране это недопустимо. В цивилизованной стране должна быть цивилизованная качественная молочная смесь. Естественно, что нападки на молоко могут инициироваться и экономически подпитываться производителями молочных смесей. Это нормально. Это нормальная конкуренция. Мы же с вами в этой конкуренции не участвуем. Нам с вами важно определить, что для наших детей хорошо, а что плохо. Да? И мы решили, что в определенном возрасте это для нас не очень хорошо, а в определенном совершенно нормально. Добрый день, доктор. Скажите, пожалуйста, есть множество примеров, когда за лето городской ребенок расцветал на парном молоке. Да. Вот. Мне кажется, это больше доказательство как бы пользы, а не вреда. Ну, в общем-то, я вам честно скажу, что городского ребенка жизнь очень тяжелая. Очень тяжелая. И, конечно, когда ребенок, который, прожив в городе 9 месяцев, перенес за 9 месяцев 9 ОРЗ, не гулял, дышал воздухом соответствующим, да, а папе ж выйти с ним погулять было некогда. И вдруг этот ребенок, у которого не было ни аппетита, ни двигательной активности, приезжает куда? В деревню. Где у него босые ноги, голая попа, он носится, нагуливает аппетит, с аппетитом ест неважно что, то он розовеет, становится активным. Да? А если тут еще и коровье молоко, то это один из факторов. То есть он стал такой веселый, жизнерадостный и здоровенький не благодаря коровьему молоку, а потому что оно было одной из составных частей принципиальной коррекции образа жизни, чего мы желаем всем детям. И если у вас есть деревня с бабушкой и коровьим молоком после 3 лет, замечательно. Дай вам Бог такую бабушку и такое молоко. Здравствуйте, доктор. У меня ребенок отказывается есть творог, кефир, йогурты. То есть из молочного он ест только молоко. Ну что с этим делать? С этим делать следующее. Во-первых, предложить ребенку мороженое в неограниченном количестве. Достаточно эффективный молочный продукт и твердые сыры. Это варианты, которые вы можете использовать. Но я еще раз фиксирую внимание. Организм человека физиологически готов существовать без молочных продуктов в принципе. То есть нет в молоке ничего такого, чего нельзя заменить фруктами и мясом. Поэтому сходить с ума по этому поводу не надо. Другой вопрос в том, что без молочных продуктов очень трудно обеспечить вот то желанное всем нам разнообразное питание. Да? Нет молока, нет сыра, творога, кефира, йогурта. И такое впечатление, что наш ребенок лишен ну прям всего, да? И от этого, конечно же, плохо. Но плохо кому? Не ребенку, а тому, кто его кормит. Маме. А бабушка так вообще жить не хочет. Тем не менее, ребят, главное отношение к коровьему молоку мы все более-менее поняли. Да? Коровье молоко – достаточно качественный продукт в определенном возрасте, который можно использовать тогда, когда мы знаем главные правила, когда мы не перегибаем палку, да? Когда ребенок питается с аппетитом и не имеет проблем. Надеюсь, правильные выводы вы сделали. Пейте молоко, будьте здоровы, мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго. Дорогие родители, оставайтесь с нами. Через несколько минут вас ждет школа маленьких чемпионов. Наш знаменитый серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, четырехкратный обладатель Кубка мира по плаванию Денис Силантьев представит победителей видеоконкурса и даст советы о том, как вырастить настоящего чемпиона. Доброе утро. Меня зовут Денис Силантьев. И сегодня я бы хотел сказать слова благодарности мамам, самым преданным болельщицам своих маленьких чемпионов. Сегодня мы будем укреплять мышцы животика. Прижмите малыша к себе и наклоняйтесь вместе с ним. Это упражнение укрепляет мышцы живота и позвоночник, помогает пищеварению малыша и учит координации движений. Для первого раза достаточно 3-5 раз. Постепенно их можно довести до 10. Мы организовали онлайн-видеоконкурс «Школа маленьких чемпионов» с чемпионскими наградами, подарками от спонсора торговой марки «Памперс» и главным призом – возможностью увидеть своего ребенка на национальном телевидении, то есть на нашем канале. Смотрите! Смотрите все! Смотрите! Играю я в футбол! И очень даже скоро забью в ворота гол! Семья начнет гордиться, что я спортсмен такой. А папа даже, может, возьмет на матч с собой. Вершины бывают разные. Белые, синие, красные. А я сегодня покорила горку цвета крокодила. Мама с папой говорят, что на мне штаны горят. Ползать, правда, не мешают. Впереди чемпионат. Я поздравляю наших победителей и их мам. Вы настоящие молодцы. Главное не сбавлять темп и верить в победу. Дорогие родители, огромное вам спасибо. Продолжайте и дальше поддерживать своих малышей. Ищите видео маленьких чемпионов на сайте Pampers.ua. Увидимся. Потому что ну вот мой папа купил холодное молоко. А я ему говорю, чтобы он теплое пил, а папа тут у меня не хочет что-то, потому что папа 37 только, так он еще не понимает, что все-таки речь, а только думает, это, там про машину только.